отдалиться. Ох! Локоть Алексея ударился, уткнулся, то есть нет, он ушел в мягкое и податливое, упругое и нежное, от чего сразу закружилась голова. Он понял, что это грудь, девичья грудь, и тотчас, не успев еще обернуться, понял, чья. «Ты? Я?» — тихо отозвалась Клара Истомина. «Здравствуй. Ты на меня не в обиде?» «Нет, зачем же? Я просто боялся, что тебя не увижу, не встречу». «Разве ты хотел меня встретить?» «Да, я уже прикинул. Найду вашу филармонию, спрошу, где репетирует хор, войду, сяду в уголке и высмотрю». «Вот как хорошо, как складно ты все сообразил», — покачав головой, сказала Клара. «А филармония наша на ремонте, а хор уехал в район обслуживать сенокос, а мне еще неделю в отпуске гулять. И никому бы на глаза не попадаться с досады, что завалилась. Вот ты меня и не нашел, вот ты меня и потерял, Алеша. Нашел ведь». «Это я тебя нашла сейчас. Глазами позвала, ты услышал». Он усмехнулся, зная, что не к ней проталкивался, не к ней греб, а, следуя настойчивому желанию, уходил от другого человека. «Ты про меня еще ничего не знаешь, какая я», — с непреклонной убежденностью и важностью сказала Клара Истомина. Рифленый железный пол, под которым стукатела машина, содрогнулся, поплыл из-под ног. Это пароход Тютчев сходу таранил дебаркадер пристани. «Город, город!» Клару толчком кинуло в объятия. Близкие губы зашептали в торопях. «Запоминай, слобода. 5-10-3». «Что?» — удивился Алексей. «Что ты мелешь, 5-10?» Вот и запомнил. Она отпрянула от него и затерялась в толпе и кинула задорно. «Ищи, залетка!» Ухабистый мощеный въезд вел от пристани круто в гору. По левую руку лепились, восходя ступенями, дощатые крыши бревенчатых домов, то ли жилых, то ли казенных, но одинаково унылых с виду. А справа ниспадали к реке купы деревьев, рисуясь дробным сквозным узорочьем на фоне плоского неба, залитого невнятным и неправдоподобным светом белой ночи. И еще эти деревья были подсвечены снизу электрическим светом, фонарями, и оттуда доносились протяжные стенания и хрипы труб духового оркестра, который играл вальс. Алексей сразу догадался, что там, где эти деревья, фонари и музыка, городской парк, танцевальная веранда, и столь же уверенно он угадал, что этот звучащий вальс последний, так слезлив он был, хотя все российские вальсы, которые играют духовые оркестры, грустные и надрывны, будто к ростаням и к войне, под них не танцевать, а рыдать безутешно, однако танцуют. И война, слава богу, недавно кончилась. И наш герой Алексей Рыжов отнюдь не расставался с этим городом на реке, а наоборот, он только что прибыл в этот незнакомый город на безвестной реке, в город на реке. Чутьем выбирая дорогу к центру, он шел по улицам светлым и совершенно пустынным, лишь изредка дорогу перебегали сосредоточенные псы, доволоклись, кляня и проповедуя, горькие пьяницы. Глава вторая. В регистратуре гостиницы за барьером сидела тощая дама в искусно повязанной челме с бесстрастным и мертвым от пудры лицом. «Нет, мест нет». Она возвратила Рыжову паспорт и направление с институтской печатью. «Нет, мест не будет, все забронировано, нет». Она говорила с сильным прибалтийским акцентом, при котором тягучая монотонность лишь подчеркивает, что нет, этого нет. «Как же мне быть?» — сокрушенно спросил Алексей. «Куда деться?» Она повела глазами в затененную глубину вестибюля, где в потертых кожаных креслах спали, уронив головы, сжимая коленями чемоданы, такие же невезучие, лишенные брони люди, как он. Плюхнувшись в свободное кресло, Алексей не сразу впал в дрему. Ему не хотелось спать. А еще долго осматривался, разглядывал соседей, эти застывшие в самых нелепых позах тела, будто их перестреляли, не дав подняться. Долго изучал освещенный настольной лампой горбоносый профиль дежурной дамы. Она сидела неподвижно за своим барьером, уставясь в одну точку. И его вдруг заинтересовало, почему у нее прибалтийский акцент. Да и эта челма, густая пудра, подтверждали, что она оттуда, из Каунаса или Риги, с этой